А еще вывез и храню свои лоскуты номера. Да только ли я? Как святыню покажут их тебе в одном доме и в другом? Иду как-то по Новослободской. Бутырская тюрьма. Приемная передача. Вхожу. Полно женщин, есть и мужчины. Кто сдает передачи, кто разговаривает. Это отсюда, значит, шли нам передачи, как интересно. С самым невинным видом подхожу читать правила приема. Но, сметив меня орлиным взглядом, ко мне быстро идет мордатый старшина. А вам что, гражданин? Учуял, что не передач тут, а подвох. Значит, пахну я все-таки зэком. А посетить умерших, тех своих, где должен был и ты лежать, проколотый штыком. Оленев уже старичок, поехал в 1965 году. С рюкзаком и палочкой добрался до бывшего сангородка. Оттуда на гору, близ поселка Кирки, где хоронили. Гора полна костей и черепов, и жители сегодня зовут ее Костяной. В далеком северном городе, где полгода ночь, а полгода день, живет Галя В. Никого у нее в целом мире нет, а то, что домом называется, шумный гадкий угол, и отдых ее с книгой пойти в ресторан, взять вина, то отпить, то покурить, то погрустить о России. Любимые ее друзья — оркестранты и швейцары. Многие, вернувшись оттуда, скрывают прошлое, а я своей биографией горжусь. То там, то здесь собираются в год раз товарищество бывших зэков пьют и вспоминают. И странно, — говорит Горицын, — что картины прошлого встают далеко не только мрачные и тяжелые, а многое вспоминается с теплым, хорошим чувством. Тоже свойство человека. И не худшее. «А буква у меня в лагере была «Ы», — восхищенно сообщает Гинзбург. «А паспорт мне выдали серии «ЗК». Прочтешь, и тепло становится. Нет, честное слово, как выделяются среди многих писем письма бывших зэков? Какая незаурядная жизнестойкость! А при ясности целей, какой бывает напор? В наше время, если получишь письмо совсем без нытья, настоящее оптимистическое, то только от бывшего зэка. Ко всему на свете привыкшие, они ни от чего не унывают. Горжусь я принадлежать к могучему этому племени. Мы не были племенем, нас сделали им. Нас так спаяли, как сами мы в сумерках и разброде воли, где каждый друг друга трусит, никогда не могли бы спаяться. Ортодоксы и стукачи как-то автоматически выключились из нас на воле. Нам не надо сговариваться, поддерживать друг друга. Нам не надо уже испытывать друг друга. Мы встречаемся, смотрим в глаза. Два слова. И что ж еще объяснять? Мы готовы к выручке. У нашего брата везде свои ребята. И нас миллионы. Дала нам решетка новую меру вещей и людей. Сняла с наших глаз ту будничную замазку, которой постоянно залеплены глаза ничем не потрясенного человека. И какие же неожиданные выводы! Столярова, доброй волей приехавшая в 1934-м из Парижа в этот капкан, выхвативший всю середину ее жизни, не только не терзается, не проклинает свой приезд, но я была права, когда, вопреки своей среде и голосу разума, ехала в Россию. Совсем не зная России, я нутром угадала ее. Когда-то горячий, удачливый, нетерпеливый комбриг гражданской войны Карпунич Бравин не вникал в списки, подносимые начальником особого отдела, и не вверху листа, а внизу, не прописными буквами, а строчными, как безделицу, помечал тупым карандашом без точек «ВМ». это значило высшая мера всем. Потом были ромбы в петлицах, потом 20 с половиной лет Колымы, и вот он живет средь леса, на одиноком хуторе, поливает огород, кормит кур, мастерит в столярке, не подает просьбы о реабилитации, матом кроет Ворошилова, сердито пишет в тетрадках свои ответы, ответы и ответы на каждую радиопередачу и каждую газетную статью. Но еще проходят годы, и хуторной философ со значением выписывает из книги афоризм. «Мало любить человечество, надо уметь переносить людей». А перед смертью своими словами, да такими, что вздрогнешь, не мистика ли, не старик ли Толстой? «Я жил и судил все по себе, но теперь я другой человек и уже не сужу по себе». Удивительный Тарновский так и остался после срока на Колыме. Он пишет стихи, которые не посылает никому. Размышляя, он вывел: «А досталась мне эта окраина, осудил на молчание Бог, потому что я видел Каина, а убить его не мог». Для справедливости добавлю, позднее с Колымы уехал, несчастно женился, и потерян высокий строй души, и не знает, как шею высвободить. Жаль только, мы умрем все постепенно, не совершив достойного ничего. А еще предстоят на воле бывшим зэкам встречи. Отцов с сыновьями, мужей с женами. И от этих встреч нечасто бывают добрые. За 10, за 15 лет без нас не могли сыновья вырасти в лад с нами. Иногда просто чужие, иногда и враги. И женщины, лишь немногие вознаграждены за верное ожидание мужей. Столько прожито порознь. Все сменилось в человеке, только фамилия прежняя. Слишком разный опыт жизни у него и у нее, и снова сойтись им уже невозможно. Тут на фильмы и на романы кому-то, а в эту книгу не помещается. Тут пусть будет один рассказ Марии Кадацкой. За первые 10 лет муж написал мне 600 писем. За следующие 10 — одно. И такое, что не хотелось жить. После 19 лет, в свой первый отпуск, он поехал не к нам, а к родственникам. К нам же с сыном заехал проездом на 4 дня. Поезд, с которым мы его ждали, в этот день был отменен. После бессонной ночи я легла отдохнуть. Слышу звонок. Незнакомый голос мне Марию Венедиктовну. Открываю, входит полный пожилой мужчина в плаще и шляпе. Ничего не говоря, проходит смело. Я с просонья как будто забыла, что ждала мужа. Стоим. Не узнала? Нет. А сама все думаю, что это кто-то из родственников, которых у меня много и с которыми я тоже не виделась много лет. Потом посмотрела на его сжатые губы, вспомнила, что мужа жду, и потеряла сознание. Тут пришел сын, да еще заболевшим. И вот все трое, не выходя из единственной комнаты, мы 4 дня сидели. И с сыном они были очень сдержаны, и мне с мужем говорить почти не пришлось, разговор был общий. Он рассказывал о своей жизни и ничуть не интересовался, как мы без него. Уезжал опять в Сибирь, в глаза не смотрел при прощании. Я сказала ему, что муж мой погиб в Альпах. Он был в Италии, его освободили союзники. А бывают другого рода встречи веселей. Можно встретить надзирателя или лагерного начальника. Вдруг в Тибердинской турбазе узнаешь в физинструкторе Славе норильского вертухая. Или в ленинградском гастрономе Миша Бакст видит лицо знакомое. И тот его заметил. Капитан Гусак, начальник лакотделения, сейчас в гражданском. «Слушай, подожди, подожди, где ты у меня сидел? А, помню, мы тебя посылки лишили за плохую работу, ведь помнят. Но все это им естественно кажется, будто поставлены они над нами навечно, и только перерыв сейчас небольшой. Можно встретить, Бельский, командира части, полковника Рудыка, который дал поспешное согласие на твой арест, чтоб только не иметь неприятностей. Тоже в штатском и в боярской шапочке, вид ученого, уважаемый человек. Можно встретить и следователя, того, который тебя бил или сажал в клопов. Он теперь на хорошей пенсии, как, например, Хват, следователь и убийца великого Вавилова, живет на улице Горького. Уж избави Бог от этой встречи, ведь удар опять по твоему сердцу, не по его. А еще можно встретить твоего доносчика, того, кто посадил тебя, и вот преуспевает. И не карают его небесные молнии. Те, кто возвращаются в родные места, те-то обязательно и видят своих стукачей. «Слушайте», — уговаривает кто погорячее, — «подавайте на них в суд, хотя бы для общественного разоблачения. Уж не больше уж понимают все». «Да нет уж, да ладно уж», — отвечают реабилитированные. «Потому что этот суд был бы в ту сторону, куда валами тянуть. Пусть их жизнь наказывает», — отмахивается Авенир Борисов. «Только и остается». Композитор Ха сказал Шостаковичу: «Вот эта дама, Эл, член нашего союза, когда-то посадила меня». «Напишите заявление», — сгоряча предложил Шостакович. «Мы ее из союза исключим». «Как бы не так». Ха и руками замахал. «Нет уж, спасибо. Меня вот за эту бороду по полу тягали. Больше не хочу». «Да уж о возмездии или речь?» — жалуется Полев. «Та сволочь, которая меня посадила, при выходе чуть снова не спрятала. И спрятала бы, если б я не бросил семью и не уехал из родного города. Вот это по-нашему, вот это по-советски». Что же сон? Что же мираж болотный? Прошлое или настоящее? В 1955 году пришел Эфраимсон к заместителю главного прокурора Салину и принес ему том уголовных обвинений против Лысенко. Салин сказал: «Мы некомпетентны это разбирать. Обращайтесь в ЦК». С каких это пор они стали некомпетентными? Или отчего уж они на 30 лет раньше не стали такими? Процветают оба лжесвидетеля, посадившие Чульпенева в монгольскую яму, Лазовский и Серегин. С общим знакомым по части пошел Чульпенев к Серегину в его контору бытового обслуживания при Моссовете. «Знакомьтесь, наш халхин-голец, не помните?» «Нет, не помню». «А Чульпенева не помните такого?» «Нет, не помню, война раскидала». «А судьбу его не знаете?» «Понятия не имею». «Ах, подлец ты, подлец!» «Только и скажешь, в райкоме партии, где Серегин на учете, не может быть. Он так добросовестно работает, добросовестно работает. Все на местах и все на местах». Погромыхали громы и ушли почти без дождя. До того все на местах, что Крейнович, знаток языков Севера, о нем метко сказано: если раньше народовольцы становились знаменитыми языковедами благодаря вольной ссылке, то Крейнович сохранился им, несмотря на сталинский лагерь. Даже на Колыме он пытался заниматься юкагирским языком. Вернулся в тот же институт и в тот же сектор. С теми же, кто заложил его, кто ненавидит его, с теми же самыми он каждый день шубу снимает и заседает. Ну, как если бы жертвы Освенцима вкупе с бывшими комендантами образовали бы общую галантерейную фирму? Есть обергруппенстукачи и в литературном мире. Сколько душ погубили? Эльсберг, Лесючевский. Все знают их, и никто не смеет тронуть. Затевали изгнать из Союза писателей напрасно, не тем более с работы, не уж, конечно, из партии. Когда создавался наш кодекс, 1926, сочтено было, что убийство клеветою в 5 раз легче и извинительней, чем убийство ножом. Да ведь и нельзя ж было предполагать, что при диктатуре пролетариата кто-то воспользуется этим буржуазным средством, клеветой. По статье 95 заведомо ложный донос, показания, соединенные А, с обвинением в тяжком преступлении, Б, с корыстными мотивами, В, с искусственным созданием доказательств обвинения, караются лишением свободы до 2 лет. А то и 6 месяцев. Либо полные дурачки эту статью составляли, либо очень уж дальновидные. Я так полагаю, что дальновидные. И с тех пор в каждую амнистию, сталинскую 45-го, ворошиловскую 53-го, эту статейку не забывали включить. Заботились о своем активе. Да еще ведь и давность. Если тебя ложно обвинили по 58-й, то давности нет. А если ты ложно обвинил, то давность мы тебя обережем.